Да и за то еще воспитательскую руку в благодарность целовать заставляли. Бывало, майорские пострелята нашумят, нашалят, разобьют что-нибудь, а первому все же Ваньке достается. Когда же подросли все они настолько, что маломальски смыслить стали, так и сами начали то щипком, то тычком ублажать своего сотоварища. Ребенок вечно чувствовал свое одиночество и с этих уже пор приучался видеть людскую неправду. От отца тоже не видел ласки, потому если тот и придет к майору проведать своего сынишку и внести следуемую за воспитание сумму, так первым вопросом у него было: «Не шалит ли постреленок? А будешь шалить, так драть его каналью разгачами, да дыхание слушать. Жив? Дери его снова». Во всем этом было очень мало утешительного, не доставало родной души, привязаться сердцем не к кому. Раз как-то вздумал он приласкаться к отцу. Тот поглядел с суровым удивлением. Черты ребенка живо напоминали черты матери. Морденку зло разобрало. «Это что за нежности? С чего это? Притворяться поди-ка вздумал? Врешь, меня не надуешь, садись-ка лучше за букварь!» Проворчал он, и ребенок с этой минуты боялся уже подходить к нему. Другой раз, возвращаясь домой, застал он его на дворе, в слезах. Остальные ребятишки дразнили своего сотоварища. «Чего нюня распустил?» — остановился Морденко. Мальчик отнекивался. «Ну, отвечай, не скрывайся!» Оказалось, что они его побили. «Побили! А ты не дерись, веди себя скромненько, не задирничай! Вот пойдем-ка к Петру Кузьмичу, допускай он тебя взъерепенит по-военному для острастки, да и своих пострелят тоже, чтоб не дрались». Но пострелятам ничего не досталось, а Ванюшку по уходе родителя точно взъерепенили на все четыре корки, потому жаловаться не смей. Другого бы все это ожесточало, а забитого Вересова только пуще запугивало, да как улитку заставляло еще сильнее замыкаться в свою тесную раковину. Очень рано, между прочим, стал занимать его вопрос, почему это у других детей есть матери, а у него нет? Отчего это нет? Где она находится? Зачем про нее никто никогда не упоминает? Однажды как-то он решился спросить об этом отца, в одну из редких минут его ласковости. Отец тотчас же нахмурился и отвечал: «У тебя не было матери». «Как же это не было? У других есть ведь?» «То другие, а то ты. У тебя не было, и молчи, значит». «Она умерла?» — решился мальчик еще на один вопрос. Морденко задумался, помолчал с минуту и отрывисто ответил: «Умерла». «Как же она умерла? От чего умерла?» «Молчать!» — закричал он, стукнув кулаком по столу так, что мальчик, весь дрожа в испуге, отскочил от него на несколько шагов, и с тех пор расспросы о матери более уже не возобновлялись. Однажды старик пришел к майору в особенно приятном расположении духа. «Ну, Ваня, пойди сюда!» — обратился он к сыну. «Тебе теперь пошел 10-й год. Грамоте ты знаешь, каракули тоже строчишь кое-как. Пора, брат, в науку. Отец вот за тебя ходи тут да клянчий, да кланяйся у начальства в прихожих, чтоб сынка на казенный счет приняли, а сынок, пожалуй, и не чувствует. А все зачем? Чтоб из тебя человек вышел, а не болваном бы вырос. Учись же, каналия, а станешь лениться, три шкуры спущу, заморю под лазанами. Ступай, одевайся».